Каталак, заброшенный драконом, упал на четыре лапы и тут же пружинисто оттолкнулся, запрыгнул на яблоню. Взобрался по стволу на самую верхушку, а оттуда отчаянным броском еще выше. Он уцепился за край круглого отверстия в потолке. Часто отталкиваясь задними лапами, втянул гибкое тело наружу. Яркие глаза сразу нашли крылатый силуэт в небе, успев увидеть, как крохотная фигурка в золотом платье срывается со спины дракона, летит вниз и гаснет, точно падающая звезда. Зверь дико взвыл и бросился вниз по горе, к лесу. Череп жреца, выбравшегося из яблоневого плена, блестел от пота. Узкая полоска волос обгорела и торчала неровными клочьями, еще больше напоминая гребень дракона. На правой щеке багровел и наливался пузырями свежий ожог, стерший татуировку, которая все так же продлевала рот до левого уха, отчего казалось, что на его лице застыла перекошенная ухмылка. Оторвав рукав, он перетянул кровоточащую рану от клыков каталака на левом запястье, затянул потуже зубами. Зло рубанув по веткам яблони саблей, шагнул к Дереку, который тоже подошел ближе. «Я – верховный глава огнепоклонников», – заявил жрец. «Тайное искусство боя передается в нашем ордене вот уже 1000 лет. Я оттачивал ловкость и выдержку ежедневными тренировками, укрепляя дух и тело. Готовься к смерти. Я постараюсь сделать ее не слишком мучительной». Сабля закрутилась в его руке, как живая, отражая огонь. Дерек потянулся к сапогу и вдруг понял, что нож, пронесенный через охрану, остался в комнате, там, где он молился Великой Матери. Он перехватил поудобнее серебряный поднос, которым прикрывался от огня, провел подушечкой большого пальца по острому краю. «А я всю жизнь тренировался на котике», — сказал Дерек. «Он, знаешь, какой хитрый и верткий. А что до крепости духа, то провези сначала 2 невест через все королевство, не придушив ни одной, а потом хвастайся». Дерек едва не выронил поднос, который загудел, как колокол от удара саблей. Бросился за каменный трон дракона. «Знаешь, какая смерть была бы самой мучительной для тебя?» — выкрикнул он, уклоняясь от удара. «Если ты имеешь в виду смерть в огне, то она самая чистая. Дух сразу устремляется в небесное царство, неудерживаемый гниением тела», — заявил жрец, обходя трон. Но Дерек тоже двигался по кругу, так что каменное изваяние оставалось между ними. «Нет, самым жестоким было бы позволить тебе жениться на Лилейне, как ты хотел», — усмехнулся Дерек. «А потом осталось бы только смотреть». Воспользовавшись замешательством жреца и подпустив его ближе, он пнул его сапогом в пах и быстро рубанул ребром подноса по шее, когда тот рефлекторно согнулся. «Подлый прием, знаю», — сказал он, когда жрец повалился на землю, выронив саблю и зажимая фонтан крови. «Но я предупреждал». Хлопанье крыльев раздалось в вышине, тень заслонила звезды, и дракон влетел в зал. Зацепившись лапами за яблони, он едва не упал, приземлился криво, завалившись на бок. Тряхнув оскаленной мордой, дракон попытался достать зубами нож, застрявший в основании крыла, а потом посмотрел прямо на Дерека. И тот поднял оброненную жрецом саблю. Дракон разинул пасть, полную игольчатых клыков, зарычал так, что с потолка осыпался песок. Пламя заклокотало в пасти ярким шаром. Дерек застыл, глядя в глаза своему кошмару, выронил саблю и шагнул навстречу. Яблоневый сад, выросший в зале драконьего дворца, горел. Обломок скалы сорвался, рухнул, вонзившись в развороченный пол острым зубом. Дерек шел вперед, отмеряя каждый шаг, чувствуя приближающийся жар, как от растопленной печки. Дракон снова зарычал, опалив длинные ресницы серебряного лорда. «Марая», – прошептал Дерек, остановившись. А потом быстро сократил между ними расстояние и, обняв дракона, поцеловал уродливую морду. Чешуя быстро свернулась, оборачиваясь белой гладкой кожей. Черные крылья сложились, втягиваясь. Но Дерек уже падал, разжимая руки. Кожа его растрескалась, пошла пузырями, губы лопнули. «Дерек!» – закричала Марая, падая перед ним на колени. «Дерек, любовь моя, зачем? Великая мать, твое лицо, твое красивое лицо!» Она протянула к нему дрожащие пальцы, не решаясь прикоснуться. «Дерек, прости меня, я не хотела, я правда не хотела всего этого!» «Поцелуй меня», – прошептал он. «Ты обожжешься еще больше, потерпи!» – заплакала она. «Я позову кого-нибудь!» «Поцелуй хотя бы еще раз!» Повторил он хрипло. «Марая!» Она склонилась к нему, осторожно прикоснулась губами. Горячие слезы упали на его раны. Дерек поднял руку, обхватил рукоять ножа, застрявшего в ее плече, и надавил изо всех сил, направляя лезвие в сердце. Марая упала на него, выгнулась дугой, закричав от боли. И Дерек закричал, сгорая вместе с ней. Огонь, полыхнувший в драконьей горе, наверняка было видно с красной звезды, если хоть кто-нибудь смотрел с нее на землю. Каталак кубарем скатился с горы, высекая когтями искры из гладких камней, бросился к дикому лесу, да и коты, напугав женщин, возвращающихся из дворца в деревню. Рваное ухо теперь было еще и обожжено почти до основания. Шерсть на спине свалялась, как старая овчина, слиплась от запекшейся крови. Но он не чувствовал боли. Он лишь злился, что вонь паленой шерсти заглушает другие запахи. Тонкий цветочный аромат ускользал от него, казался обманчивым. И он едва не проскочил мимо золотистых лохмотьев, обрывками повисших на ветвях деревьев. Ирга лежала в куче осенних листьев, раскинув руки. Каталак наклонил голову, чутко принюхиваясь. Шершавый язык прошелся по свежим царапинам, исполосовавшим лицо. Нэш выпрямился, расправляя плечи. Бережно взял Иргу на руки и понес в глубину дикого леса. Он добрался до лесного храма, когда огненная колесница уже переехала через середину неба. Аккуратно опустил Иргу в центр круга, не заложенного камнями. Лег рядом, тесно прижавшись к ней. Мелкое крошево снега сыпалось с черного неба, таяло на его обнаженной коже. Его трясло, но не от холода. Он стискивал зубы до боли, отказываясь поверить собственным глазам. «Ирга, проснись!» – шептал он ей на ухо, гладил обгоревшие волосы. «Девочка моя, открой глаза!» Он прижимался к ее груди, но лишь его собственное двойное сердце, заходящееся в бешеном ритме, отдавалось гулом в ушах. Он целовал ее руки, но они были холодными, как лед. Губы, бледные до синевы, потрескались, и Нэш, спохватившись, подбежал к статуе Великой Матери, взял из ее рук кубок Дерека, наполненный до половины дождевой водой и талым снегом. Поднеся к губам Ирги, влил немного, наклонился ниже, прислушиваясь. И ресницы Ирги дрогнули. «Нэш!» – выдохнула она, открывая глаза. Он сгреб ее в объятия, одновременно смеясь и рыдая, пряча лицо в ее волосах, прижимая к себе. «Полегче!» – пробормотала она, и Нэш аккуратно опустил ее на траву, все еще зеленую, в храмовом круге, несмотря на ранние морозы. «Я знал, что здесь тебе станет лучше. Тут твое место», – прошептал он, погладив щеку, царапина на которой быстро затягивалась. «Мое место рядом с тобой», – ответила она, глядя ему в глаза, и он вытянулся рядом, обняв ее. Они вернулись в деревню огнепоклонников на рассвете. Рыжая девушка в рваных обносках и огромный черный кот. Снежный барс выскочил им навстречу, бросился в ноги Ирге, едва ее не перевернув, потерся о колени и ревниво зашипел на Каталака. «А ты подрос», — заметила Ирга, почесав Барса за ушком, и, выпрямившись, посмотрела на горцев, выходящих из деревни ей навстречу. Мансур остановился, не доходя до нее нескольких шагов, опустился на одно колено и склонил голову. Ирга молчала, выжидая, положив руку на холку каталака и чувствуя бархатное тепло Барса, прижавшегося к ее бедру с другой стороны. Мансур поднялся, нахмурился, заметив опаленные лохмотья, в которые превратилось платье Ирги, изодранные руки и обгоревшие волосы. «Моя королева!» — сказал Мансур, и голос его сорвался. «Я сожалею, что не приехал раньше». «Я не королева», — ответила Ирга. «Вы перепутали меня с Лилейной, такая красивая блондинка с синими глазами». «Она принцесса Белой Гавани, а вы лесная королева», — настойчиво сказал он. «Позвольте служить вам». Ирга растерянно посмотрела на Мансура, за которым выстроились остальные горцы. Синее знамя с белым котом трепетало на ветру, клочок неба с обрывком облака. Каталак выпрямился, расправляя человеческие плечи, сдернул с забора сохнущую тряпку и обернул ее вокруг бедер. «Что тут произошло?» – спросил он. Огнепоклонники не стали преграждать им путь. И Ирга с Нэшем прошли в драконий дворец, растрескавшийся, словно пересохшая земля, не знающая дождя. Войско горцев сопровождало их, держась на почтительном расстоянии, а Мансур шел на шаг позади. «Мы приехали ночью, разминувшись с вашим отрядом», — сообщил он. «Местные сказали, что когда гора задрожала, усатый воин сразу же увез принцессу. Остальные ждали лорда. Когда выяснилось, что он убил дракона, местные напали на них, желая принести толстую женщину в жертву огню. Но воинам удалось отбить ее и уехать». Мансур бросил хмурый взгляд на мужика, появившегося в сторожевой башне, и тот тут же скрылся с глаз. «Что с лордом?» – спросил Нэш. «Говорят, он тоже погиб», – ответил Мансур. Они поднялись узкими переходами, в которых теперь проникал свет из трещин. Кое-где потолок обвалился, обнажая небо, далекое и прозрачно-голубое. Перед входом в зал образовалась зияющая дыра, которую Ирга перепрыгнула, опираясь на ладонь Нэша. Яблони еще тлели, и в зале было жарко, как в натопленной бане. Нэш пригнулся, проходя под обгоревшей веткой, на которой висело яблоко, запеченное до черноты. Из-под сморщенной лопнувшей кожицы пузырился сок. Взгляд Нэша скользнул по телу жреца, лежавшего в вязкой луже крови, задержался на сабле, валяющейся в нескольких шагах от него, и намертво прикипел к двум дочерно обгоревшим скелетам, сплетенным в таких тесных объятиях, что сложно было понять, где кто. Нэш бросился к ним, но его обогнал ветер. Сквозняк ворвался через распахнутые двери, торопясь на свободу, к голубому отверстию в потолке. Яблочко сорвалось, упало на пол, рыжие волосы Ирги взметнулись вверх. Ветер развеял черные кости, подхватил пепел, смешав его, закрутив в маленький смерч, и понес к небу. «Дерек», — прошептал Нэш, опускаясь на колени перед выгоревшим пятном, в котором можно было угадать очертания человеческого тела. Ирга подошла к нему, села рядом, осторожно обняв за плечи. Мансур тоже приблизился, и Нэш повернулся на его шаги. «Чего тебе надо?» Зло выкрикнул он. «Чего ты хочешь?» «Мне нужна помощь», ответил Мансур и посмотрел на Иргу. «Ваш народ нуждается в вас, королева». Они добрались в долину, зажатую между гор, через 3 недели, когда зима уже укрыла снегом леса и дороги. Мансур не торопил людей, выбрав удобный королевский тракт и останавливаясь на ночлег на постоялых дворах. Но Ирга предпочитала ехать не в карете, а вместе с Нэшем. Он забрал Седова у огнепоклонников. Сильный конь легко вез их двоих, и тонкий ледяной наст крошился под его копытами. Пройдя через ущелье, они вышли на склон, укрытый снегом и спускающийся белой простынёй до тёмно-синего моря. Избушки теснились у скал, прячась от ветра, который дул со стороны моря, царапая щёки снегом и волком завывая в ущелье. «Я знаю это место!» – воскликнула Ирга. Она повернула голову и взглянула на холм, прошептала. «А вот и дерево!» Дерево было огромным и мёртвым. Растрескавшийся ствол, изломанные ветрами ветки. Нэш помог ей взобраться на холм, остановился, запрокинув голову. «Если залезть на самый верх, то, наверное, можно увидеть замок в Серебряных горах. Генри точно увезла кузнеца туда», — сказал он. «Ирга, давай сначала поженимся, а потом уже поедем к ним. Я понимаю, тебе хочется, чтобы все было красиво, с платьем, гостями. Но мы можем потом провести еще одну церемонию. Просто я очень волнуюсь насчет твоего папы. У нас с ним как-то не задалось». «Хорошо», — ответила она, не оборачиваясь и трогая кончиками пальцев сухую кору. Нэш просиял. Обнял ее сзади, поцеловал в шею. «Может, мне ему что-нибудь подарить?» – спросил он. «Как думаешь, что ему может понравиться?» «Какой-нибудь инструмент?» – предположила Ирга. «Молоток». «Чтобы он забил меня им до смерти?» – нахмурился Нэш. «Никаких молотков. Может, подушку? Так еще придушит. Что ты делаешь?» — спросил он. «Я видела это дерево во сне», — ответила Ирга. «В том самом?» — насторожился Нэш. «Где были девочки?» «Но там оно было живое». Она повернулась к нему, и в глазах ее заблестели слезы. Нэш взял ее ладони и положил на старый ствол, прижав своими. Ирга вздохнула, закрыла глаза, ощущая кожей шероховатость коры. И вдруг ток крови словно продолжился, побежав по пустому стволу, проникая в пустые ветки, разветвляясь в корневой системе. Она чувствовала себя единым целым с огромным деревом и травой, укрытой снегом, и птицами, что свили гнезда в трещинах скал, и всем миром. Ветер усилился, а потом стих. Ирга услышала скрип снега под чьими-то шагами, открыла глаза и увидела нескольких человек, которые настороженно смотрели на нее. Их золотистая кожа казалась солнечно теплой на фоне снега. «Лесной народ», — сказал Мансур, — «мы оберегаем тех, кого удалось спасти, но дерево умирает». «Его корни оплетают тысячи миров», — сказал один из мужчин, подходя ближе к Ирге. Он едва достигал ей до плеча, но держался с достоинством. Лесная королева берегла его. Она говорила, что когда оно умрет, весь мир погибнет. «Оно будет жить», — уверенно ответила Ирга. «Как и все мы,